Глава первая. Значит, нет. Салдар. «Ну и чего ты так грубо с девчушкой?» — хитро прищурился ректор, словно зная, что сейчас у меня творится в душе. «Дочь Керриана и Алисы, ты погляди!» — усмехнулся глава академии, в то время как я готов был сквозь землю провалиться. «Чую, ждут тебя веселые деньки!» От, как на мой взгляд, идиотской шутки водного мага, засмеялись все присутствующие магистры, а вот мне точно было не до смеха. Чувствовал себя словно громом пораженный. Алиса не желала меня отпускать, как бы я ни пытался, как бы ни внушал себе, что скоро эти мучения пройдут, что скоро мне станет легче. Тоска по попаданке не давала мне покоя. Я иногда даже чувствовал себя умертвием, которое восстало и блуждало по миру, само не зная для чего. Я пытался жить дальше, пытался делать вид, что со мной все хорошо, и спустя 20 с лишним лет даже начало получаться, но тут появилась дочь Алисы. Безумно похожая на нее, и все те годы, которые я потратил на залечивание незатягивающейся раны, полетели коту под хвост. «Ты там хорошенько за ней присмотри», — буркнул ректор, когда я вернулся за стол. «Я не переживаю за то, что кто-то ей причинит вред. Мне тревожно за Академию. Дочь почти всемогущей попаданки и сильного дракона. Страшная смесь, скажу я тебе. Да еще плюсом ее родители истинные. Девушка сильна, даже не стоило смотреть ее магический резерв. Хорошо, что она дракайна. Если бы взяла магию своей матери, то ее величество точно бы сердечный приступ хватил. Он до сих пор не привык, что у нас в государстве живет столь сильный маг. Иномирный сильный маг». Пусть я и находился на других землях 20 лет, но это не значило, что не наблюдал за жизнью своих родителей и семьи Керриана. Мы частенько переговаривались с матушкой по зеркалу, которая каждый раз не теряла надежды, что я приду порталом домой. Она рассказывала с горящими глазами, как растет дочь Алисы, какая она умница, как мастерски осваивает все новое. От слов родительницы мое сердце начинало кровоточить еще больше. Ведь я так хотел оказаться на месте своего лучшего друга и смело назвать Лису супругой. Но даже если бы представилась такая возможность поменять нас с Керрианом местами, я бы все равно так никогда не поступил. На чужом несчастье счастье не построишь, поэтому все, что мне оставалось, просто ждать, когда эта чертова любовь уже покинет меня или хоть скроется в дальнем уголке моей души. Все последующее время я находился словно в прострации. На миг даже захотелось все бросить к чертям и вновь вернуться на эльфийские земли. Но гордость вопила, что хватит бегать. Хватит жалеть себя, и пора бы уже отвлечься хоть на какую-то женщину. Пора бы уже завести семью, детей. Да только от мысли, что возьму в жены нелюбимую, становилось так плохо, хоть на стены лезь. Шутка судьбы или богов, мне с самого детства говорили родители, что я смогу выбрать себе супругу сам. Любую. Какая придется по душе и затронет мое сердце. Я выбрал, причем уже давно, да только занята она, и моей никогда не будет. Но, видимо, мои мучения на этом не закончились, и небеса решили наказать за что-то, потому что поставили на путь копию Алисы. Боги, да у Ассирии только цвет глаз Кера, а всем остальным она пошла в свою мать. Смотрел на адептов, которые сменяли друг друга, заходя в аудиторию, и понимал, что больше терпеть эти сердечные мучения не смогу. Это слишком для меня. Одно дело любить и не видеть любимую, а другое, когда постоянное напоминание о ней находится у тебя под носом, на твоем факультете. Я вытерпел столько, что и врагу не пожелаешь. Но любому терпению приходит конец. Выход есть только один. Мне придется вернуться на земли эльфов, потому что я устал жить в мучениях. Думая, что предстоит непростой и неприятный разговор с ректором Тарианом, я мысленно настраивался на него, ожидая, когда все магистры оставят нас с ним наедине. «Ты что-то хотел?» — скинул брови глава академии. «Да». Кивнул, набирая полную грудь воздуха. «Я понял, что не готов взять на себя такую ответственность, как обучение адептов боевому искусству, поэтому...» «Испугался!» — хмыкнул водный маг, своими глазами словно смотря в самую душу. «Ответственность», — вновь повторил я, стараясь обойти неприятную для меня тему и скрыть истинную причину своего решения покинуть пост главного боевика. «Ну, Ассирию и так можно назвать», — пожал плечами ректор, в то время как мое сердце больно сжалось. «Кого я пытаюсь обмануть? Тариан? Да он после того случая с паукообразной тварью стал настолько проницательным и дальновидным, что многие даже в глаза ему смотреть боялись». «Сколько ты намерен бегать, Салдар?» — вздохнул глава Академии, по-отцовски похлопывая меня по плечу. «Боль нужно просто пережить, поверь мне. Мужчине, испытавшему это на собственной шкуре. У меня нет больше сил бороться с этим», — тихо произнес, желая хоть кому-то уже высказаться, потому что таить все в себе было очень сложно. «Сдаются только слабаки, коим ты никогда не являлся», — печально улыбнулся глава Академии. «И вообще, отпустить тебя я не могу. Начнем с того, что в договоре установлен минимальный срок, который ты просто обязан отработать». «Сколько?» — перебил я, чувствуя, как раненый зверь попал в капкан. «Так полгода», — хмыкнул ректор Тариан. «Вот через полгода придешь, и все обсудим, Салдар». Усмехнувшись, грозный мужчина покинул аудиторию, оставляя меня утопать в собственном бессилии. «Что ж, полгода значит полгода». А потом я навсегда покину земли Ронарии.